полыни, душицы, корня аира, мяты перечной и сосновых почек в течение 30 минут варить в закрытом сосуде в 10 литрах воды. Температура ванны должна быть 37-38 градусов. Прием ванны в течение 15-20 минут. Номер 113. Миндаль обыкновенный, горький. Это семейство розовоцветных. С лечебной целью используют его плоды и масло. В диком виде встречается в Туркменистане, в Южном Казахстане, а культивируется в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии. Миндаль обыкновенный – это невысокое дерево, высотой до 8,5 метров, или кустарник с бледно-розовыми, а иногда белыми цветками и плодами в виде яйцевидной костянки с кожистым, волосистым и несъедобным околоплодником. Он хорошо известен туркменам, а в европейской части, где растения культивируют, и другим народам. Из двух разновидностей миндаля, сладкого и горького, последний больше пригоден для лечебных целей. Из горького, а также из сладкого миндаля вырабатывают масло. В научной медицине миндальное масло применяют мало, лишь как средство, слабительное и смягчающее кожу тела. Как доказано народным опытом, миндальное масло оказывает на организм успокаивающее, болеутоляющее, противовоспалительное, отхаркивающее действие, а также регулирует функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта. Кроме того, она действует еще как освежающее и противогнилостное средство. При сердцебиениях применяют его внутрь по 6-7 капель 3 раза в день, иногда и по чайной ложке, а плоды по 3 штуки, но без косточек, которые ядовиты. При головных болях и болезнях уха миндальное масло закапывает в ухо как болеутоляющее. Как противовоспалительное и отхаркивающее средство миндальное масло употребляют при воспалении легких, а наружно – при пролежнях. Полезен миндаль также для возбуждения аппетита и при вздутии живота. Все это известно лишь народе, а наукой не подтверждено. Номер 114. Можжевельник обыкновенный. Народное название. Верес, вересник, брежевельник, яловец. Это семейство кипарисовых. С лечебной целью используют ягоды, а иногда и молодые стебли. Можжевельник – это хвойное вечно зеленое дерево или кустарник. Высотой до 5 метров. Листья у него игольчатые, линейно-шеловидные, колючие, сильно отстоящие, расположены мутовками по 3 штуки. Цветки в виде шишечек, двудомные. Плод представляет собой сочную, ягодообразную, почти сидячую шишку, созревающую в черную ягоду на второй год после цветения. Цветет можжевельник с июня по август. Собирают его ягоды осенью, в сухую погоду. Обычно их не рвут, а обивают, так как ветки колючие. Сушат их на чердаке. В научной медицине наибольшее применение имеют плоды можжевельника и получаемое из них можжевеловое масло, спирт и настойка, как мочегонное ароматическое средство. В гомеопатии изготовляют эссенции из свежих зрелых плодов. В тибетской медицине, кроме плодов, используют и хвою этого растения. В народной медицине можжевельник применяют очень широко. Женщины применяют можжевельник ягоды при белях. Полезен можжевельник и при золотухе. Отчасти как патагонный,